Вместо Мерецкого 1 февраля 1941 года начальником генерального штаба стал генерал армии Жуков. И работа закипела с истинно жуковским размахом. До этого в Красной армии было 5 железнодорожных бригад. Жуков немедленно увеличил это число до 13. Каждая бригада состояла из одного полка, 2 отдельных батальонов и обеспечивающих подразделений. Почти все железнодорожные войска были сосредоточены в западных приграничных районах и вели интенсивные работы по модернизации старых и прокладке новых дорог прямо к самой границе. Красная звезда, 15 сентября 1984 года. Вот некоторые из новых линий. Проскуров-Тернополь, Львов, Львов-Яворов, государственная граница, Львов-Перемышль, Тимаковичи-Барановичи, Беловежа-Аранчица. Уже название конечных пунктов железных дорог говорит о том, что советское руководство рассматривало пограничную полосу не как зону сражений, а как свою тыловую зону, куда в случае быстрого продвижения на запад необходимо будет доставить миллионы новых резервистов, миллионы тонн боеприпасов, топлива и других предметов снабжения. Одновременно со строительством железных дорог шло интенсивное строительство автомобильных дорог в западных районах страны. Вот некоторые из них. Орша-Лепель, Львов-Перемышль, Белая Церковь-Казатин, Минск-Брест. При подготовке к оборонительной войне прокладывают ракады, то есть дороги, параллельные фронту, для маневра резервами с пассивных участков обороны на угрожаемые. При этом дороги вдоль фронта строят не у границы, а далеко в глубине, оставляя приграничные районы, по возможности, вообще без дорог и мостов. Но Красная Армия строила и железные, и автомобильные дороги с востока на запад, что делается при подготовке к наступлению для быстрой переброски резервов из глубины страны к государственной границе и для последующего снабжения войск после того, как они перейдут границу. Новые дороги вели прямо к пограничным городам Перемышлю, Бресту, Яворову. Маршал Советского Союза Жуков вспоминает: «Сеть автомобильных дорог в Западной Белоруссии и Западной Украине была в плохом состоянии. Многие мосты не выдерживали веса средних танков и артиллерии». Воспоминания и размышления, страница 207. Вот бы Жукову и радоваться. У этих слабеньких мостиков еще бы и сваи подпилить. Да мин противотанковых по берегам насовать, да снайперов по кустам посадить, да пушек противотанковых. А нет, Жуков интенсивно дороги строит, мосты старые новыми заменяет, чтобы танки любые могли тут ходить, и артиллерия. В этой грандиозной работе Красной Армии огромную помощь оказывал НКВД и лично Лаврентий Павлович. В советских источниках очень часто встречаются термины «строительные организации НКВД». Главный маршал авиации Новиков «В небе Ленинграда», страница 65-я. Но мы-то знаем, кого НКВД использовал в качестве рабочей силы. Зачем же столько зэков держать в приграничной полосе, да еще и накануне войны? А война явно надвигалась. Официальная история Краснознаменного Киевского военного округа 1919-1972 год, страница 147, говорит: в начале 1941 года гитлеровцы приступили к строительству мостов, железнодорожных веток, полевых аэродромов. Понятно, что это явные признаки подготовки к вторжению. А вот что делали советские железнодорожные войска в то же самое время. Цитируем ту же книгу, страница 143. Железнодорожные войска в Западной Украине вели работы по развитию и усилению железнодорожной сети.